9. Хоть Роза и пообещала себе, что больше никаких свиданий, все же не смогла устоять. Когда бариста из той самой кофейни, где она всегда со своими ухажерами брала кофе, спросила ее: «Вы сегодня одна?» Роза не сразу поняла его, а когда до нее дошло, рассмеялась и ответила: «Да, со свиданиями я завязала». «Очень жаль», — сказал бариста. «А я как раз только собрался с духом, чтобы пригласить вас». Роза удивилась и смутилась. Бариста всегда ей казался привлекательным молодым человеком. У него были обаятельные вьющиеся волосы. Ее немного смущало, что работает он не на серьезной работе, а так, в кофейне. Но все же. Он ей хотя бы нравится, и, кажется, она ему тоже. «Для вас я сделаю исключение», — сказала Роза и улыбнулась. «Артём», — сказал бариста. Роза вздрогнула. «Может быть, это, наконец, оно?» — подумала она. И зовут его как Артёма Александровича. Какая красивая история получится. Роза, как красиво. Они договорились встретиться на следующий день в 5, чтобы Роза вечером успела на уроки со своими учениками. На свидание она шла с удовольствием. И целый час перед этим крутилась у зеркала, примеряя разные платья и красясь. Артём спросил у нее, какую кухню она предпочитает. И скинул ей варианты ресторанов на выбор. Роза предпочла тот, в котором интерьер был красивее. Ужин прошел неплохо. От души Роза не повеселилась и не отдохнула, но все-таки свидание было одним из лучших среди тех, которые у нее были. Она даже подумала, что будет рада увидеть Артёма снова. Но тут, перед тем, как попросить счёт, тот спросил: «Поедем ко мне или каждый сам за себя платит?» Роза не сразу поняла, что он имеет в виду. «Если я плачу, то тогда едем ко мне. Это же логично», — пояснил Артём. «Должен же я тоже какие-то плюшки получить от этого вечера». Роза так обомлела, что лишилась дара речи. «Я могу заплатить за двоих, если у тебя финансовые трудности», — наконец холодно сказала она. В глазах собрались слезы, но Роза держалась. «У меня нет проблем с деньгами, но я плачу только за тех девушек, с которыми сплю». «За мой сон платить не надо», — сказала она, встала и сама подошла к официанту, чтобы расплатиться. Сидеть рядом с Артёмом она больше не могла. Выходя из ресторана, Роза заблокировала номер Артёма и заказала себе такси. Она надеялась, что машина приедет раньше, чем тот окажется на улице. Но ее прогнозы не сбылись. Хоть приложение и показывало, что водителю ехать до нее минуту, он застрял на светофоре. Артём в этот момент как раз вышел из ресторана, подошел к Розе и закурил. «Я не люблю запах сигарет», — сказала она. Он ее будто не услышал и выпустил дым в воздух. «Я думал, что ты с разными парнями постоянно, потому что повеселиться любишь. А ты оказалась холодной, зажатой мышью». Роза ничего не ответила. Ей было страшно и обидно. Она даже не обратила внимания на несостыковку в его сравнении. Как назло, рядом не было ни одного мужчины, к которому можно было бы подойти и попросить отогнать Артёма. Но, к счастью, подъехало ее такси, и, к счастью, Роза вызвала машину бизнес-класса. Пожалуй, если уезжать с неудачного свидания, то на такой. Уже устроившись на заднем сиденье, Роза подумала: «Жаль, такая хорошая кофейня, а я больше никогда туда не приду». Потом отвернулась к окну и заплакала. Вот теперь со свиданиями покончено точно.